Примечание, главе 16. Кошон де ла Паран. Годы жизни 1749-1825. Французский политический деятель, депутат учредительного собрания конвента, в котором занимался преимущественно военными вопросами, и совета старейшин в 1795-1797 годах. Министр полиции, получил отставку по подозрению в роялизме. После 18-го фруктидора был в заключении, освобожденный после прихода к власти Бонапарта, служил новому режиму, стал графом империи, после реставрации бурбонов был изгнан из Франции. Бен-Эзеш, Пьер, годы жизни 1745-1802, французский государственный деятель, министр внутренних дел в 1795 году, затем состоял на службе режима личной власти Бонапарта. Трюге, Лоран Жан-Франсуа, годы жизни 1752-1839, французский адмирал, в 1795 году морской министр, затем до 1798 года посол в Мадриде, после республики служил Наполеону и Бурбонам. Делакруа Шарль, годы жизни 1754-1805, французский государственный деятель и дипломат, депутат конвента и совета старейшин, министр иностранных дел директории, после отставки отошел от политической деятельности. Рамель де Ногаре Жак, годы жизни 1760-1819, французский государственный деятель и экономист, депутат учредительного собрания конвента, голосовал в нем за казнь короля и совета 500, министр финансов директории, после реставрации был изгнан из Франции. Мерлен, смотрите примечание к части 2, главе 1. Каринна или Италия, роман Жермены де Сталь, 1807 год. Его романтическая героиня, поэтесса и актриса, отстаивает права и свободу женщины. Назначившая одного министра при монархии, имеется в виду Нарбон Лара, смотрите примечание к части 1, главе 8. Мефистофель, по-гречески «ненавидящий свет», в сказаниях народов Европы, известных со времен раннего Средневековья, дух зла, дьявол, падший ангел. Образ Мефистофеля в самых различных интерпретациях был широко использован в литературе XVI-XX веков. Фауст, герой немецкой легенды, ученый, продавший душу Мефистофелю ради знаний, богатства и мирских наслаждений, получил известность главным образом благодаря одноименной трагедии великого немецкого поэта и мыслителя Гёте, годы жизни 1749-1832. Пий VI, годы жизни 1717-1799, римский папа с 1775 года, в миру граф Джианджело Браски, противник французской революции, в 1798 году был арестован французскими солдатами, увезен во Францию, где и умер. Шовелен Франсуа Бернар Маркиз де, 1766-1832, французский политический деятель и дипломат, в 1792 году посол в Лондоне, по всей вероятности, сын героя повести Дюма «Завещание господина де Шовелена». Сент-Джеймский кабинет, точнее, Сент-Джеймский двор, употребительное в XVIII-XIX веках название британского правительства по имени дворца Сент-Джеймс в Лондоне, построен в XVI веке, одной из главных резиденций английских королей. Талейран, Перегор, Шарль, Морис, годы жизни 1754-1838, выдающийся французский дипломат, происходил из старинной аристократической семьи. В 1788-1791 годах епископ, в 1789 году член учредительного собрания, где присоединился к депутатам от буржуазии. В 1792 году ездил с дипломатической миссией в Лондон, затем жил в Америке, министр иностранных дел директории в 1797-1799 годах, Наполеона в 1799-1807 годах, При Людовике XVIII в 1814-1815 годах. С 1808 года шпион русского правительства, посол июльской монархии в Лондоне в 1830-1834 годах. Был известен крайней политической беспринципностью и корыстолюбием. От Наполеона получил титул князя Беневенского. Чичизбей, от итальянского Чичизбео, в Италии преимущественно в XVIII веке постоянный спутник-телохранитель замужней женщины, в переносном смысле ее любовник. Плевиль Лепле Жорж Рене, годы жизни 1726-1805, бывший королевский морской офицер, 12 лет начал службу юнгой, адмирал с 1797 года, в конце 1797, начале 1798 годов, морской министр. Нёв-Шато, Франсуа де Нёв-Шато Луи Никола, годы жизни 1750 либо 1756-1823, французский литератор и агроном, бывший королевский чиновник, перешедший на сторону революции, депутат законодательного собрания, в 1793-1794 годах был в заключении за свои литературные выступления, в 1797 году министр внутренних дел, способствовал развитию сельского хозяйства в стране, в 1797-1799 годах член директории, позднее сенатор и граф империи, член французской академии. Ленуар Ларош, французский юрист и публицист, активно выступал в прессе против фрейлистов. В 1796 году в течение 15 дней был министром полиции, в конце 1799 года поддержал переворот, приведший к власти Бонапарта. Гош готовится к походу в Ирландию. Генерал Гош был организатором и командующим экспедицией в Ирландию, которая готовилась во Франции в 1796 году. Французское правительство надеялось, оказав помощь ирландскому национально-освободительному движению против английского господства, создать в Ирландии союзное государство и в дальнейшем использовать его как базу для вторжения в Англию. Французская эскадра вышла из порта Брест в конце декабря 1796 года, имея на борту значительный десант и большое количество оружия для ирландских повстанцев. Однако ее корабли были рассеяны бурей, многие из них погибли в результате плохой погоды и стычек с английским флотом. Экспедиция прибывала к ирландским берегам по частям и с опозданием. Кораблю Гоша вообще не удалось дойти до места назначения. Высадка не удалась, и к середине января 1797 года французская эскадра возвратилась в Брест. Де Ларю, Исаак, Исраэль, Этьен, депутат Совета 500. После событий 18-го Фруктидора был присужден к ссылке, но бежал в Англию и был объявлен эмигрантом. После установления диктатуры Бонапарта получил разрешение вернуться, однако вскоре был заподозрен в участии в заговоре роялистов и снова покинул Францию. Де Мольер Жильбер, годы жизни 1747-1799, французский адвокат и экономист, депутат Совета 500, в котором резко критиковал финансовую политику директории, после 18-го Фруктидора отправлен в ссылку, где и умер. Захваченный врасплох, как Помпеи. Помпеи Гней, по прозвищу Великий, годы жизни 106-48 до нашей эры, древнеримский государственный деятель и полководец, боролся за власть над Римом против Цезаря, потерпел поражение и вскоре после этого был убит. Здесь Дюма, по-видимому, имеет в виду поход Цезаря из Галлии на Рим в 49 году до нашей эры, которому Помпеи не был готов. Мало, годы жизни 1772-1801, французский генерал, начал службу в 1789 году рядовым. Генеральский чин получил в 1796 году за участие в раскрытии роялистского заговора. После событий 18-го Фруктидора выслан из Парижа. Конец примечаний, главе 16.